Шведская модель. В 1973 году Панкин ушел из комсомолки, чтобы стать председателем Всесоюзного агентства по авторским правам. ВААП создавался как идеологический инструмент контролировать произведения литературы и искусства, идущие на Запад, отсеивать то, что неприемлемо. Говорят, что один главный редактор так выразился по этому поводу. Современного Белинского назначили Бенкендорфом. Посмотрим, что из этого выйдет. Это был министерский пост, а он человек честолюбивый. Это была самостоятельная работа, а он человек властный, не любящий подчиняться, и эта должность предполагала широкое общение с деятелями культуры, что льстило либеральному литературному критику Борису Панкину. Как и в «Комсомолке», он умудрялся нравиться начальству и при этом многое сделать для писателей, драматургов, художников, которые получили возможность издаваться, ставиться и выставляться за границей и получать за это какие-то деньги. Прежде все гонорары доставались государству. Либеральная линия Бориса Панкина вызывала раздражение его ортодоксальных коллег. Один из его заместителей, Марат Васильевич Шишигин, бывший работник отдела пропаганды ЦК Комсомола, написал на Старую площадь жалобу. По некоторым произведениям, решение об уступке прав принимает лично товарищ Панкин, не всегда считаясь с мнением экспертов. Так, например, он дал распоряжение об уступке прав на издание «Кончины» Кендрякова одному из финских издательств, вопреки заключению Управления по вопросам художественной литературы о нецелесообразности уступки по соображениям идеологического характера. Без обсуждения по приказу товарища Панкина были рекомендованы для издания зарубежным издательством не опубликованные в СССР рукописи Василия Аксенова «Золотая наша железка» и «Братьев Стругацких. За миллиард лет до конца света». Товарищ Панкин по существу поощрял действия писателя Юрия Трифонова, который в нарушении установленного порядка самовольно, минуя ВААП, заключил соглашение с западно-германской фирмой «Бертельсман» на издание ФРГ своей повести «Дом на набережной» и получил от нее незаконно аванс в сумме 1500 марок. Вместо того, чтобы заявить протест издательству, нарушившему генеральное соглашение с ВААП, и принять соответствующие меры к писателю Трифонову, признать его сделку незаконной, товарищ Панкин именно в это время демонстративно принял Юрия Трифонова. Конец цитаты. Марат Шишигин не нашел понимания в ЦК. Его самого убрали из ВАП и устроили начальником главка в Государственный комитет по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Панкина в ЦК ценили. Борис Дмитриевич умел ладить с начальством. Он заботился об издании за границей трудов вождей партии и, в частности, министра иностранных дел Громыко. И в 1982 году получил назначение послом в Швецию. Панкин ехал в тихую мирную страну, а попал с бала на корабль. Накануне его приезда советская подводная лодка, потерпев аварию, всплыла у шведских берегов. Разразился скандал. Шведы без того подозревали, что советские подлодки постоянно заходят в их территориальные воды и занимаются шпионажем. В Москве отрицали эти обвинения. Возможно, даже и не врали. Но все настолько привыкли, что советская дипломатия постоянно врет, что даже когда говорили правду, никто не верил. «Что же там произошло в реальности?» — спросил я Панкина. «Это была ошибка капитана подлодки, или он выполнял шпионское задание?» Потом уже, когда стал министром, выяснил, это была ошибка. Панкин был из тех послов, которым омерзительно была привычная роль — постоянно давать отпор антисоветским измышлениям. Из Москвы потоком шли указания — «Разъясните, опровергните, заявите протест, вручите ноту». Ему же хотелось, чтобы дома лучше узнали, что представляет собой так называемая шведская модель. Шведская модель — это низкая безработица, отсутствие конфликтов между рабочими и предпринимателями, большой государственный сектор и высокие налоги. Шведы живут не только лучше нас, но и лучше других европейцев. Они добились редкого сочетания экономической эффективности и социальной справедливости. Почему шведская модель не похожа ни на одну другую? Шведы склонны все обсуждать и договариваться. Шведы дисциплинированы, рациональны, им чужды крайности. Коммунистическую партию Швеции иронически именовали пивным клубом, потому что ее руководители предпочитали проводить время в пивных, а не сражаться за приближение коммунизма. Владимир Ильич Ленин говорил, что если в Стокгольме разразится революция, то, победив, восставшие пригласят на обед министров свергнутого ими правительства и поблагодарят за проделанную работу. Поскольку многие годы Швеции управляли социал-демократы, то логично предположить, что государство вмешивается во все вопросы. На самом деле этого нет. Борис Панкин, который 8 лет был послом в Швеции, вспоминает, что его поразило. Никто в правительстве, ни премьер-министр, ни министр промышленности не торопится, вопреки нашим непременным правилам, ни на завод, ни на судоверфь, ни в село, не спешат давать производителям ценные советы. Да и как бы изумились шведы, увидев своего премьера на заводе, в окружении огромной свиты, толпы репортеров и охранников. Правительство – это 13 небольших министерств, которые в основном заняты подготовкой законопроектов. В министерстве работает не более 100 человек, включая секретарей и курьеров. Шведское правительство определяет налоговые ставки, курс валюты, выделяет субсидии. Правительство следит за соблюдением законов и безжалостно собирает налоги. Уже не одно поколение шведов пользуется тем, чего нет ни в одной другой стране – прекрасной системой здравоохранения, социального обеспечения, образования. Шведы получают пенсии, которые составляют 2/3 их самого высокого оклада. Все семьи получают пособие на детей до достижения ребенком 16 лет, а если ребенок учится, то и до окончания учебного заведения. Тем, кто мало зарабатывает, приплачивают и предоставляют пособие на жилье. Всеобщая система медицинского страхования сделала медицинские услуги почти бесплатными. Чтобы все это иметь, шведы платят очень высокие налоги, общенациональные и местные. Высокие налоги избавляют страну от нищеты, но не позволяют разбогатеть. Панкин неустанно пропагандировал шведский опыт, особенно когда началась перестройка. Но шведский опыт плохо приживается в России, хотя между нами и шведами есть нечто общее, и они и мы хотели бы научиться у американцев зарабатывать, но сохраняя при этом систему социального обеспечения. И в Швеции, и в России люди привыкли получать помощь от государства и без колебаний голосуют за партии, которые обещают, что правительство позаботится о них».